Хоровод времен. Всегласность. 1908. Май. Египет. Заснула земля, фиал переполненный, выпит. Задремавшие боги ушли в небосвод. Гребцы корабля, на котором Египет сквозь вечность скользит по зеркальности нильских вод. Ушли фараоны, их нарядные мумии спят перед глазами людей восхищенными. Все пирные звоны сменились напевом цикад. Лишь звезды блестят и блестят над песками самумом взметенными. И сфинкс все глядит неразгаданный. В зыби веков, что бегут и бегут в перебой. И в круг пирамид жизнь живет, вешний воздух весь ладанный, Нил течет, и папируса нет, но лотос расцвел голубой. Люблю тебя, потому что живу только для тебя. Люблю тебя, люблю, как в первый час, как в первый миг внезапной нашей встречи. Люблю тебя, тобою я зажглась, в моей душе немолкнущие речи. И как мою любовь я назову, восторгом ли, мучением ли, борьбою, ей нет конца, покуда я живу, за тем, что я живу одним тобою.